Офис Роже отзывался лишь пиликанием факса, включенного на автомат. Поглядев адрес на визитке Монмартр, я решила прогуляться пешком. Я поднялась туда, по моим любимым длинным лестницам, время от времени оборачиваясь, оглядывая Париж все с большей высоты. Я побродила по Монмартрскому холму, не слишком рьяно разыскивая офис. Вот маленький уютный домик с короткой, но грустной надписью. Здесь жила Далида. Тоже, говорит, любила морочить любовников, но и они обходились с ней не лучше. Вот длинный дом, знаменитый корабль, умывальник. По длинному коридору этого дома к единственному имеющемуся умывальнику ходил когда-то Пикассо и другие гении. Офис Руже неожиданно обнаружился в старом деревянном доме, но внутри он оказался весьма респектабельным, даже шикарным. То, что я увидела мельком в светлых комнатах, открыло мне, что тут не только командует несколькими грузовичками, как говорил Руже, но и перевозит кое-что интересное. Например, дивные произведения живописи и скульптуры, которые теснились тут, как на складе. В кабинете зама, вайс-президент, меня принял высокий, мужественный Бертран. Надеюсь, они с Роже не поэты. Он сообщил мне, что Роже внезапно занемог, но смог позвонить ему, Бертрану, и сообщил, что я, возможно, зайду с ним в офис. Зачем? Этого Бертран не знал. Могу ли я навестить занемогшего Роже дома? Разумеется. И Бертран нарисовал его домашний адрес. Спускаясь с Монмартра по длинной лестнице, я жадно вдыхала почти деревенские запахи сырой теплой земли, угольного дыма. Многие старые домишки на склоне отапливаются печками. А вот и знаменитый монмартрский виноградник, самый северный во Франции. Наконец я отпустила перила. Да, я в последний раз была в Париже. Кажется, недавно. Адресок Руже мне кое-что напоминал. Эта улица Ткачей находилась отнюдь не в рабочем поясе, где он меня поселил, а в одном из фешенебельнейших районов Парижа, где Ткачей сейчас вряд ли разыщешь. Выйдя на домик Руже, я слегка покачнулась. В холле, где меня встретил учтивый лакей, стояли две высокие японские вазы эпохи Мин, от которых, я думаю, не отказался бы Эрмитаж. Да, родители Роже сбежали из Бразилии не с пустыми руками. Потом по мраморной лестнице спустился Роже, взметнул ладони, как будто отодвигая от себя все эти богатства, находящиеся у него на сохранении, не более того, не мое, все партии и партии. Потом мы с ним сидели на крайне неудобных стульях знаменитого французского модерниста, и Роже, покуривая длинный кальян, чем, интересно, заряженный, сообщил мне, что он собирается в деловую поездку на юг Франции на собственном автомобиле, и не хочу ли я составить ему компанию? Хочу, конечно. Если он думает, что запугал меня красным поясом и загадочным самоочищающимся клозетом, то, значит, он плохо знает русских девушек-комсомолок. Получив мое согласие, Роже заметался по гостиной с выражением одновременно ужаса и восторга. Чувствовал, что он в связи со мной влип в какую-то жуткую, но чем-то важную для него переделку. По его лицу бежали волны. Их было не остановить. Чтобы хоть отчасти сгладить их, я сказал, что за все буду платить сама. Это успокоило Роже, но лишь частично. Похоже, причина его волнения была не в этом. А в чем же тогда? То была странная поездка. Мы ехали целую неделю. Обедали в простецких, но очень сытных кабачках у проселочной дороги. Ночевали в корявых деревенских гостиницах. Подтверждалась моя порочная теория, что мужчин никогда не бывает много, потому что они все абсолютно разные. И иногда трудно без смеха познавать их удивительные привычки, пытаясь найти им хоть какие-то объяснения. Роже возникал надо мной исключительно на рассвете, когда олели лишь верхушки гор. Он врато вбегал в мою комнату и быстро с лету приступал к делу. Я фактически не успевала проснуться, но, может быть, это и устраивало его. При этом в акте участвовала лишь одна часть его тела, самая необходимая, все остальные были заняты какими-то другими самостоятельными движениями. Ноги семеня словно куда-то испуганно бежали, обе руки отчаянно чесали макушку, пытаясь выцарапать какую-то спасительную идею. Глаза бегали по комнате, словно проверяя, есть ли запасной выход на случай опасности. Смех мне удавалось сдерживать лишь до того мгновения, когда он убегал. Так мы путешествовали. Я страстно, но тщетно пыталась понять, в чем же опасность, и, главное, в чем смысл этого безумного путешествия. Видно, этого мне не дано понять, будем считать, что в дивных французских сырах и винах. Мы посещали все достопримечательности по пути. Роже останавливал автомобиль, распахивал передо мной дверцу, протягивал руку, как бы вежливо скалился. Похоже, что кто-то заставлял это его делать. Но кто? Мы поднимались на горы Прованса, осматривали холмистые зеленые долины. И не было видно до горизонта никого, кто мог привести нас в такой ужас. Но он был. Достаточно посмотреть на Роже. Давно никто не ухаживал за мною так тщательно и с такой ненавистью. Пожалуй, последний раз такое я испытывал еще в школе, в танцевальном кружке, когда в пару ко мне был поставлен Юра Галанин, знаменитый впоследствии танцор-виртуоз, известный также и своей ненавистью к женскому полу. Думаю, что ненависть Юры ко мне была тогда такой отчаянной еще и потому, что он еще не понимал ее причин. А Роже? Похоже, он попал в какую-то крутую переделку, при этом из-за меня. И к тому же не мог ничего мне объяснить, почти как Юра. Устав от его кривой рожи, я спросил, наконец, не хочет он вообще прекратить со мной всяческие отношения, в том числе и деловые. Он посмотрел на меня с ненавистью, наибольшей за всю поездку, и выкрикнул с отчаянием «Нет!». Эхо гулко прокатилось по ущелью. Мы как раз стояли на самой высокой горе Прованса, в местечке Во, и под нами, как на ладони, открывался весь Прованс. Кругленькие, как капли воды, насквозь просвеченные солнцем крохотные кроны масличных деревьев, бесконечными рядами и колоннами на всем пространстве. Роже воскликнул с таким отчаянием, словно собирался броситься с этой отвесной горы, похожей на столб на острые грани предгорья. Такого ужаса в людях я пока еще не встречала. Даже у моего отца, когда его увезли на заведомо безнадежную операцию, и он знал на 95%, что сейчас вот заснет под наркозом и почти точно больше не проснется. Я шла рядом с каталкой, отец давая мне последние жизненные наказы. «Не кури! Больше, чем с двумя мужиками, сразу не живи!» Успевал цепляться ко всем, кто встречался в коридоре. «Пахомыч! Пахомыч, зенит твой! Все! Римулька! Слышь, Римулька, зря тогда отшила меня! Гольдштейн-то твой, знаешь теперь с кем? Слушай, ты, Вася, если ты моей дочери, вот она долг не отдашь, то я с того света за ним приду, понял?» Коридор бурно реагировал. Вокруг отругивались, возмущались, злились. Такие бурные проводы себе мало кто мог устроить, включая президента. «Да заткнешься ты или нет?» Наконец, в конце коридора не выдержал даже бывалый санитар с засученными рукавами, разрисованной татуировкой по локоть. — Все, все, умолкаю! — проговорил папаша. Разъехались двери лифта, и он умолк навсегда. — Нормально, считаю. Здесь же, по непонятным мотивам, Роже собрался кидаться со скалы. Вместо этого, однако, мы вернулись в машину и поехали по плавным серпантинам вниз. Миновав ущелье, оранжевые горы, утыканные соснами, смотри, Сезанна, мы въехали в круглую впадину, подобную кратеру, в которой лежал Марсель. Мы постояли над обрывом. Город белыми террасами, красными черепичными крышами спускался к морю. В лазурной глубине торчал замок Ив, где любил проводить время небезызвестный граф Монте-Кристо. Сбоку на скале стоял знаменитый храм Нотр-Дам-де-ля-Гард с громадной выше храма Мадонны. В этом храме молятся моряки, набираясь доблести перед долгими плаваниями. Заехали и мы. Потом мы начали плавными зигзагами съезжать в Марсель. Выехали на широкий проспект. Толпа была яркая и веселая, в майках и шортах, а у нас в Питере уже лежал снег. «Ля Канбьер, главная улица», — счел нужным объяснить уже. «На ту сторону ходить опасно, там арабы». «Слушаюсь». Я дала честь. В юности я занималась художественной гимнастикой и умела отдавать честь даже ногой. Роже недовольно покосился на меня. Похоже, долгая эта поездка вовсе не утомила меня, как он почему-то рассчитывал. После мы выехали на площадь со слепительно ярким квадратом лазурной воды посредине с белыми мачтами по краям. Старый порт! Мы отлипли от потных сидений и прошлись вдоль мокрых прилавков марсельского рыбного рынка, мимо огромного кальмара, распростертого на метр, с нежно-фиолетовыми волнами, бегущими по жидкому телу, мимо мохнатых бородавчатых рыб и мимо горы мелкой морской нечисти, кишащей, словно вулкан. В углу площади мы вошли по старой деревянной лестнице мимо дощатой вывески «Морская звезда» на второй этаж с грубыми деревянными стульями и столами, украденными с картин Ван Гога. Старая худая женщина, крутя медную ручку, поднимала из кухни еду. Она открыла дверцу и поставила перед нами глубокие тарелки темного южно-французского буй-абесса с ракушками, моллюсками, кусками рыбы. И только мы занялись супом, как на нас от высокого готического окна упали тени. Мы подняли головы. Перед нами стояли двое. Худой высокий тип с орлиным носом в черном костюме, в черной рубашке, глядел на нас строго, без тени улыбки. Но ужас я почувствовала не из-за него. Рядом с ним стояла высокая, бледная, гладко причёсанная рыжеволосая женщина. Из-за нее. — Мои друзья, — проговорил Роже, — Юге и Мадлен. Они чопорно поклонились и уселись на ту сторону грубого деревянного стола напротив нас. Никакой знаменитой французской учтивости речи не было. Речи вообще не было. Мы сидели абсолютно молча. Пришлось первой заговорить мне. У меня вдруг появилось страстное желание доказать, что не в таком уж я ужасе, а вполне владею собой. Голос мой оказался слегка хриплым, но вполне узнаваемым. Я с улыбкой смотрела на Юге, на Мадлен смотреть было страшно. Я спрашивала, откуда у него столь редкое во Франции имя Юге, очевидно, от испанского Хьюго. Юге и не думал мне отвечать, лишь спокойно и внимательно меня разглядывал. Теперь я поняла, почему. Не распространяясь о тех контактах, могу только сказать, что я выдержала тогда все и сумела не рехнуться, а теперь, всячески стараясь об этом забыть, запихиваю те воспоминания в самый дальний угол памяти, и за прошедший год почти уже успокоился. Но о Роже этого не скажешь. Дергается до сих пор. А тогда, после наших контактов с Мадлен и Юге, он сломался абсолютно. И когда мы спустились после совместной с ними поездки в горы обратно в Марсель, он дико загулял, исчез из гостиницы, и я с трудом разыскал его в одном душном местечке, как раз в той арабской части Марселя, которую он так мне не рекомендовал. На обратном пути в Париж он почти не просыхал, и весь обратный путь по прямой, как стрела дороги солнца, от Ниццы до Парижа машину вела я. Короче, он стал привозить в Россию группы, хотя лучше бы он их не привозил. И вот появился вновь. По пути из аэропорта в отель он ввел себя бодро, я бы даже сказал, непривычно развязно, глушил вместе с койотами дешевое бордо, воинственно распевал песни, хохотал, видно, родной ЦК постановил держаться смело. И когда я поднялась к нему в номер, он тоже повел себя смело. Ого! Еще раз жадно прильнув к нему, теперь уже в одежде я порывисто отпрянула. Увы, надо бежать. Через 20 минут в автобусе. Я обернулась и вдруг увидела вместо Роже какого-то каменного идола, мрачного, сурового и властного, другое лицо. «Ты сейчас пойдешь со мной. Куда я пойду сейчас с тобой? У нас же группа. Вызови свою помощницу. С какой стати?» Меня уже начинала душить ярость. «Что он о себе возомнил? Что он может мною командовать? Надо ж, как неудачно заканчивается некоторое рандеву. Ты что, забыла все, что было тогда в Провансе? Ну, почему?» «Помню кое-что. Болотистые пастбища, абсолютно черные местные породы лошади и быки носят туда-сюда, мы проносимся на машине, дико сдавливает голову. Это дует невидимый, почти неслышный мистраль. Впрочем, у всех женщин в этот период болит голова. Мистральный цикл. Что же еще?» «Ты что, забыла, как мы были в замке? Ах, в замке! Да, что-то такое припоминаю. После встречи в ресторане с загадочным Юге и Мадлен мы действительно ездили вчетвером по головокружительным горным дорогам над крутыми пропастями в замок, стоящий на высокой скале. Это был замок ордена Розенкрейцеров, как пояснил мне Роже с давленным шепотом, когда мы вошли через ворота в глухой каменный двор и завернули в храм. Храм был гулкий и высокий, но меня так укачало тогда на виражах, что я мало соображала. Помню, меня поразил барельеф над входом. Два рыцаря едут на одной лошади. Странно. Еще помню, меня удивило, что крест на алтаре был какой-то необычный для протестантских храмов формы, и на четырех его концах было выцарапано по латыни «Вера, надежда, любовь, терпение». Вот оно как! Веру, надежду, любовь я считала всегда нашими родными, но вот, оказывается, откуда это идет. В комплекте с терпением я их прежде не встречала. И здесь мне послышалось что-то особое, незнакомое. Но что сказать, что хотят, то и пишут. В чужой монастырь с своим уставом не ходит. Помню, что мне было все время дурно, то ли неудачно пообедали в дорожном ресторанчике, то ли укачало. Особенно плохо сделалось мне, когда меня явно уж подталкивая повели по узкой каменной лестнице вниз. Спускаться в такой глухой каменный мешок мне абсолютно не хотелось. Я оборачивалась назад с робким желанием вернуться, подняться наверх, но видела на винтовой лестнице вверху, на уровне глаз, лишь надменные остроконечные туфли Юге. Я делала вниз по стершимся каменным ступеням несколько безвольных шагов, оборачивалась и видела в аккурат перед глазами опять острые туфли, словно пики, направленные мне в глаза. В ужасе я спускалась дальше. Наконец пошел ровный каменный пол, холодные сводчатые подземелья. Я бы назвала это запасником музея, но было гнетущее чувство, что никакого музея, где бы то показывали что-то людям, не существует, только этот вот мрачный запасник. Мы переходили из склепа в склеп. Это так я называла про себя. Да, богатства здесь были собраны огромные, но как-то они не радовали. Привычным глазом гида, не зря я закончила эрмитажные курсы гидов с отличием, я определяла шедевры, висящие на стенах и стоящие по углам, египетские фаюмские портреты румяных чернобровых красавцев-красавиц. Далее металлический с эмалевыми рисунками сундучок реликварий с эмалевыми же картинами из жизни святых, тончайшей резьбы шкатулки из слоновой кости со сценами охоты и уборки урожая, далее ранние лиморские эмали с религиозными сценами. Все это я бубнил как автомат, больше для того, чтобы не отключаться. «Все это святая собственность нашего ордена», — надменно проговорил Юге. Однако, насколько мне помнится, из эрмитажных лекций розенкрейцеры развернулись где-то в 1600-х годах. Эти вещи значительно более ранние. Так почему такая уж святая их собственность, сделанная вовсе не ими? — подумал я. А дальше я смутно помню, как мы оказались все вместе. Стояли почти вплотную, я задыхалась, в тесной, освещенной мертвенным синим искусственным светом комнате, абсолютно пустой. В ней были лишь торчащие из стен мощные крюки и в углах пустые подставки. Тут они все стали на меня орать с гулким эхом на каком-то, как мне показалось, старинном диалекте французского языка. Из схваченных мною отрывков я поняла, что эта комната была ограблена врагами розенкрейцеров то ли в Первую, то ли во Вторую мировую войну. Тут были предметы священнодействия. Начиная с древнейших религий, все это было похищено и оказалось в Германии. После чего все это, тут я с изумлением подняла ушки, оказалось в России, благодаря коварной акции НКВД. И теперь большая часть того уникального собрания оказалась в руках моей соседки Мары. Я теперь просто обязана помочь этим ценностям вернуться сюда. Как же! Разбежалась. Уговорили, все ваше, и коллекция русского революционного искусства тоже ваша. Встрепенулась душа комсомолки, хотя комсомолкой я никогда не была, и впервые почувствовал себя ею в мрачном этом подземелье с напирающими со всех сторон розенкрейцами. Каким счастьем, помню, было оказаться на воздухе, на высокой скале, дышать ветром, долетающим со Средиземного моря, любоваться долинами, усеянными блестящими капельками, круглыми мокрыми кронами оливковых деревьев и словно расчесанными ровным гребнем темными виноградниками на красных склонах. Однако самое страшное началось потом, когда я, окруженный со всех сторон бритыми храмовниками в черных балахонах, оказалась наверху, и они стали меня теснить к алтарю, единственному светлому месту в храме. Тут же рядом оказался рожа, теперь во фраке и бабочке. Потом монахи расступились, и к нам приблизился Юге, весь в черном. На вытянутых его руках лежало ослепительное белое пышное подвенечное платье. Для меня? Я повернулась к роже, он был белее подвенечного платья. Так значит, этого он так боялся? Не бойся, милый. Этого не будет. Я уже обвенчана с Митей, — сказал я Роже, улыбаясь. Похоже, Юге понимал по-русски или просто оценил интонацию и сделал движение рукой. И восвещенный небесным лучом круг перед алтарем вошла уже одетая в подвенечное платье я. Теперь я окончательно поняла, почему я так сразу испугалась Мадлен. Это была Мадлен, и была я. Раньше, почему я сразу не испугалась до смерти тогда в ресторане, прическа была другая, странная, незнакомый наряд, но сейчас совпадало все. Это была она, я. Я чуть было не упал и ухватила за роже. Юге с надменной улыбкой поглядывал то на меня, то на Мадлен, то снова на меня, и взгляд его был понятен без всякого перевода. «Ну что, не хочешь быть с нами? Тогда заменим на более послушную». Он снова поглядел на бледную, дрожащую Мадлен, которую, видимо, встреча с близняшкой подкосила еще сильнее, чем меня. Юге сделал жест, и Мадлен, трепеща, стала приближаться. «Так! А меня куда же? Нет, я согласна!» — закричала я и ухватил из оружия. Юге довольно кивнул, и появился священник. Обряд нашего венчания, помню смутно, поскольку было почти в отключке. Помню, как у меня на пальце появилось кольцо, но не гладкое, а какое-то витое. Вернувшись, наконец, домой, я сразу же запихнул его подальше. Вообще, венчание относило явно какой-то дьявольский оттенок. Священник был почему-то мулат, почти черный, и как-то гнусно усмехался. Потом то ли его бормотание, то ли тихое пение вокруг совсем как-то свели меня с ума. Я стал смеяться, и дальше начался совсем шабаш. С ужасом вспоминаю теперь, а тогда мне было совершенно не стыдно. Обратно из храма по дороге вниз мы ехали с ружья абсолютно голые, верхом на одной лошади, и обозначало это, как я поняла, совсем не разнузданность здешних обычаев, а наоборот, аскетизм и скромность ордена Розенкрейцеров. Члены ордена не имеют даже средств на одежду и по бедности вынуждены вдвоем ездить на одной лошади. Мне, впрочем, обычай этот кажется слегка извращенным. Особенно теперь, когда поездка-то отодвинулась в памяти, и вот снова явился Роже. Мы тогда ехали голые очень долго. И лишь когда появились внизу первые черепичные крыши, Юге посадил нас к себе в машину и вернул одежду. Помню, проснувшись на утро в отеле, мы с Роже не смотрели друг на друга от страха и от стыда. Так, ну а теперь что? Я глядела на Роже с вызовом. Теперь на одной лошади вдвоем, да еще голой, я не поеду, и не надейся, тут не ваши горы. Роже надменно научился у своего друга, процедил, что их терпение кончилось, и в этот свой приезд он намерен забрать у Мары похищенные сокровища Розенкрейцеров и вернуть их в храм. Опоздал, милый, вдруг пришла в голову мысль, которую я гнала от себя с самого утра. Ничего уже нет. Тут тебе не Франция, тут Россия, тут ж другие законы, вернее, другие беззакония. Тут ты испугаешься покрепче, чем у себя в горах. Неясные страхи соединились, как ручейки, в один глубокий полноводный ужас. Я вдруг почувствовал ясно, что Мара уже нет, и ей ничем не поможешь. А Роже, как обычно, опоздал, как тогда с венчанием, так теперь с убийством. Припозднился. Все это мелькнуло в душе на какое-то мгновение. Я не колдунья, не ведьма, никогда не буду участвовать в этом маскараде, как гуня, но некоторые вещи ощущаю довольно ясно, через время и пространство. Да, я закрыла глаза, потом снова открыла их и посмотрела на Роже. Опоздал мальчик. Нам остается только заняться работой, нас уже ждут внизу нетерпеливые койоты. Роже, однако, бормотал свое, ему, очевидно, его средневековые бредни были важней. Ну что ж, чао. Не дождавшись лифта, я сбежала по лестнице. К тому же я забыла, и, может, правильно забыла сказать, что Мара все завещала Мите. Вот так.